буду тебя прикрывать». «Ладно, тогда поехали», — согласился Кузьма. Я, не снимая перчаток, нес пакет. Кузьма топал за мной следом. Он был босым, но когда я предложил ему обуться, отрицательно мотнул головой. После поворота на улицу, где располагался дом покойной Раисы Никитишны, я выключил фары и остановился, не доезжая до него пары сотен метров. Мне определенно надо подобраться поближе, но я очень боялся быть обнаруженным. Сейчас все приготовления могут пойти на смарку, и фанатик просто улизнет. Не исключено, что он уже сбежал, закончив, как ему кажется, дело с Лешем. «Да не», — успокаивал я себя, — «у него теперь новое дело. Убийство Водянова. Не должен». Кузьма, который вольготно сидел на пассажирском сидении, заерзал в нетерпении. «Ну и чего мы стоим? Или уже надо начинать? Давай пакет». «Нет, погоди. Думаю, как подобраться поближе». «А чего ты думаешь, Водяной? Используй воду, она же твоя магия». Я покрутил головой. Воды нужно было много. Можно было бы вытянуть воду прямо из земли, но это требовало времени. Зато рядом, за забором, был уличный душ. Простая 200-литровая бочка, с чуть помятыми боками, поставленная на опору, сваренную из 4 металлических труб. Все это дело украшено полиэтиленовыми занавесками с изображением Боба Марли. Во всей этой композиции меня, само собой, заинтересовала только вода, которую из душа забыли слить. Бочка заливалась сверху, туда просто воткнут шланг, и теперь под покровом ночи эту воду, которой оказалось около 100 литров, я и извлек из бочки и сформировал из нее большущую каплю. Не люблю творить фокусы с водой, тем более, что их могут увидеть посторонние. И все же домовой прав, это действенный и бесшумный метод. Гигантская капля неспешно пролетела над забором и, оказавшись рядом с кормовой частью моего сухопутного транспорта, уперлась в него и стала толкать, так что я только подруливал. Получилось бесшумно, но довольно медленно. Тем не менее, так мы доехали поближе к дому Раисы Никитишны. Я плавно опустил каплю в местную канаву, позаботившись о том, чтобы не издавать громких звуков, но не всю. Оставил себе 10 литров, сформировав каплю поменьше. Теперь на эту каплю я применил магию ока, превратив его в нечто наподобие висящего в воздухе глаза, полностью состоящего из воды. Око можно делать разного размера, но чем оно больше, тем лучше видно. Такой здоровенной бандурой я могу рассмотреть все, что мне нужно, с большой высоты и не подлетая близко. Ощущения, когда подключаешься к оку, странные. Я вижу то, что видит око, словно это был мой собственный глаз. При этом я не перестаю видеть обычными глазами, и все же мозгу трудно обрабатывать две картинки одновременно. Они накладываются и мешают, поэтому при подключении к оку я прикрывал глаз, чтобы видеть только то, что видит водяная магическая линза. Была ночь, но не кромешно темная, а лунная, и при желании мое око можно было принять за небольшой назойливый НЛО. Этим глазом, как дроном, я стал кружить близ дома, где должен быть фанатик, надеясь, что смогу его засечь. Кузьма молча, но с большим интересом следил за моими выкрутасами. И вот когда я уже разочаровался и решил, что мне все-таки придется загнать в дом несколько десятков капель, затем формировать око внутри дома, серьезно рискуя, что меня раскроют, наконец-то увидел фанатика через окно кухни. Он сидел и пил кофе. Лицо у него было не сказать, чтобы злое, но ожесточенное, опасное, неприятное. Совсем не такое выражение он делал, когда я пришел к нему в гости как почтальон, чтобы прощупать его. Интересно, он тогда опознал, что это он в меня стрелял на пескоскладе? Глядя на его лицо, мне показалось, что да. Он мастер артистизма, притворяется хорошим милым парнем, а сам деда в брошенном доме пытался сжечь. Вернее сказать, он думает, что сжег. Значит, смотрел тогда на меня и планировал, как после Лешего придет за мной? И все это с открытой улыбкой на лице? Бррр. От этих мыслей меня передернуло. «Ну что, а?» — вывел меня из задумчивости Кузьма. «Я пойду выполнять свою миссию?» «Нет, погоди. Он на кухне сейчас, не спит. Давай дождемся, пока уснет. А чего тянуть? Зеркало там есть. Давай пакет с бутылками. Закину и засяду в GTA играть. Мне пришлось развеять око и получившуюся каплю опустить в стоящую возле соседнего дома миску для гусей. Вода немедленно смешалась с грязью, оставленной пернатыми за день. Я щелкнул светом, достал из внутреннего кармана блокнот с коротенькой ручкой и грубыми росчерками стал рисовать дом. «Смотри, Кузьма, вот кухня, вот прихожая, там на стене зеркало. Тебе, чтобы пройти мимо него в комнату и оставить там пакет, придется проскользнуть практически за его спиной. Это крайне опасно». Я поставил на схеме жирную точку, означающую положение фанатика в доме. «Да ну!» — хмыкнул Кузьма. «А ничего, что там в шкафу есть еще одно зеркало, ростовое. И еще одно в спальне, но оно маленькое. Я все эти дома знаю, как свои собственные карманы». «Кузьма, не хочу тебя обидеть, но ты наверняка и сейчас не знаешь, что у тебя в карманах». Кузьма полез в карман и достал оттуда смятую обертку от шоколадки. «Что?» — пробурчал он. «Я помнил, что она там. Просто выкинуть забыл. Я вообще-то домовой, могу становиться невидимым, правда, ненадолго, секунд на 15. Ты знал об этом?» «Знал, конечно. Только это же фанатик. А вдруг у него артефакт, который тебя запеленгует? Мы до сих пор не установили, как он охотится, но двоедушников он вычисляет с пугающей точностью». «И что ты предлагаешь? Тут сидеть как сычи?» Кузьма моментально расстроился из-за того, что наше дело застопорится. Я открыл бардачок и подал ему упаковку мармелада. «На, это тебе, угощайся». «Я такие не люблю», — недовольно заявил мне Кузя, но упаковку вскрыл и закинул в рот сразу три штуки. Я с трудом сформировал каплю, а из нее око, используя грязную воду из гусиной миски. Око обогнуло дом. «Так, Кузьма, ключ на старт. Он вышел из дома, пошел в туалет. Давай, в темпе вальса. На, тебе перчатки на руки, пакет под креслом. Да не греми ты!» Через око я с волнением следил, как внутри дома скользнула тень. Скользнула, пропала, и все. Никакого движения. Кузьма, по нашей договоренности, должен был вернуться домой, а не в машину. Хотя бы потому, что тут не было зеркала подходящего для него размера. И все же я волновался. Мало ли что Кузьма выкинет. Василиса права. Он немного с придурью. Доверять ему серьезные дела опасно. С другой стороны, он единственный двоедушник с уникальным навыком перемещения между домами и громадным опытом хищения. Подбросить что-то не должно составить ему труда. Я проследил за тем, что фанатик вернулся в дом, и что никакой странной активности за этим не последовало. То есть Кузьма не попытался напасть на него или сотворить иную глупость. Я выдохнул. Не отключаясь от ока, хотя его удержание и требовало постоянных усилий, и вечность удерживать висящим в воздухе ока весом в 500 грамм я не мог, нащупал телефон и набрал Руслана. Он долго не брал, а когда ответил, голос его был сонный, он зевал и растягивал слова. «Привет, Руслан, далеко там Кузьма?» «Не знаю, не вижу его». «Позови, пожалуйста». «Кузьма!» протянул он. «Кузя! Можно я съем твои пряники?» «Нет, нельзя!» Голос был еле слышен, но его владелец приближался к телефону. «На, поговори, тебе Вадим звонит». «Кстати, ты когда свой мобильник заведешь?» «Да». Кузьма взял телефон, как ни в чем не бывало, словно не выполнял опасное и важное поручение. «Оставил посылочку?» «Да». «В платяном шкафу, нижний выдвижной ящик, который заедает, за туфлями Раисы Никитишны. Новыми, кстати, и даже ни разу не использованными. Положил пакет. Пойдет?» «Да, вполне. Ну все, сиди, пожалуйста, дома. Больше никуда не ходи». «Ладно. Но сначала ты скажешь, куда спрятал от меня печенье изверг? Я видел, оно еще было. Или это сонный барсук его сожрал?» «Нет, это я переложил. Оно в холодильнике». «На кой черт ты его в холодильник положил, Вадим?» «Это заначка, но чтобы ты не съел его». «Спрятал от меня?» Обвинительным тоном пожурил меня Кузьма. Для кого? Если для Василисы, я пойму. Нет, это для тебя. От меня, но для меня? Что-то ты и темнишь, Водяной. Это просто стратегический запас на особый случай. Такой, как сейчас. Ты просто не жмись, покупай больше, и не будет проблем. Если у тебя все, то отбой. А то мне надо успеть отнять у этого сонного барсука джойстик, пока он свой дурацкий Mortal Kombat не запустил. Все, спасибо тебе за помощь, Кузя. Спасибо, с молочком не съешь. Печенье с тебя. Если хочешь порадовать, то я люблю такое кругленькое, с кусками шоколада внутри. Все будет, Кузя, все будет. Я остался караулить фанатика. Машина у меня стояла таким образом, что я видел оттуда только боковой участок забора домохозяйства, не более того. Поэтому мне пришлось, скрипя сердце, покинуть анатомичное кресло моего транспорта. Выйти из машины и обойти пешком вокруг, по огородам, занять позицию в кустах напротив дома. Собаки лаяли, но не на меня, а переругиваясь между собой, потому что были разбужены ревом пожарной машины в другой части поселка. Тут все было тихо. Мое местоположение было до поры до времени тихой гаванью, в стороне от основных событий. Я устроился в засаду по ту сторону дороги по отношению к дому фанатика. Там был пустырь, поросший терновником, оттуда открывался вид на дом, и в особенности на входную дверь. Хорошо, что догадался прихватить с собой термос с остатками кофе. Он мне пригодился. Было холодно. Даже мне, как двоедушнику, способному без вреда здоровью торчать в холодной воде сутками напролет, было зябко и неприятно. Греться я мог только кофе, да и всеми моими доступными развлечениями, кроме наблюдения за домом из кустов, был телефон. Сидел я на корточках, время от времени меняя положение тела. Телефон запускал, настроив яркость на минимум, спрятавшись за кустами и прикрываясь полами куртки. Какое-то время я обменивался с Василисой смс-ками. Потом она все же легла спать. Очень ненадолго, потому что рано утром ожидалась Светлана Изольдовна. Василиса передала ей оперативные данные, показания Тамары и двух бабок, умолчав про то, что одна из бабок якобы видела парнишку с факелом наперевес. По телефону участковая пообещала, что всем покажет по прибытии утром Кузькину мать. Само собой, речь шла не о нашем Кузьме. Ночь тянулась бесконечно. Время от времени я создавал око и облетал дом. Фанатик давно погасил свет, никак себя не проявляя. И все же я боялся, что он окажется умнее меня, что усталый я потеряю бдительность, а он в предрассветный час заловит меня, как кота в мешке, и все, отплавался водяной. За всю ночь я не сомкнул глаз, пару раз менял позицию, удерживая дом под присмотром. Незаметно для меня небо стало светлеть. У дома покойной Раисы Никитишны было тихо, той особенной напряженной тишиной, которая бывает перед грозой или перед хорошей дракой. Я зевнул и потянулся, чувствуя, как хрустят позвонки. И хотя в горле першило, видимо, я надышался холодного ночного воздуха. Ноги гудели, и в голове был гоголь-моголь вместо мозгов, хотя челюсти болели от зевоты, я все равно чувствовал себя огурцом. Хорошо иметь молодое тело, черт побери. По официальной версии для Светланы Изольдовны, я, добропорядочный почтальон Вадим Купалов, до утра наблюдал за домом подозреваемого. Все это практически в рамках личной инициативы, по просьбе Василисы. Ночь напролет мерз в кустах, осуществляя ответственный гражданский контроль, аки бешеный идейный дружинник. Вскоре к дому с тонким визгом тормозов подкатил полицейский УАЗ. Машина самой Беккер, которая немедленно оттуда выпрыгнула. Участковая хмурила брови так, что между ними пролегла глубокая складка. Следом за ней из машины вылезли Василиса и два оперативника из райцентра. Эти двое заслуживали отдельного внимания. Если бы не кобуры под мышками, я бы принял их за типичных клиентов местного ларька 24 часа. Треники, кожанки, слегка помятые лица, не обезображенные лишними размышлениями о смысле бытия. Именно таких меньше всего хочется встретить в темной подворотне. Зато конкретно в них неопытный взгляд никогда не заподозрит матерых бойцов правопорядка, Они замаскировались под свою клиентскую базу до неотличимого состояния. Хищники в шкуре других хищников. Я выбрался из кустов и поспешил к Светлане. Подавив в себе желание выполнить воинское приветствие, все же у нее был очень бравый и пугающий вид, вытянулся перед ней, руки по швам. «Ну что, добровольный помощник полиции, докладывай». «Сидел здесь по просьбе Василисы, караулил». Я изобразил самую невинную улыбку, которая соответствовала статусу почтальона, а не двоедушника на опыте. «Этот парнишка тут, никуда не уходил, спит, наверное. Свет в окнах погас в 2:40 ночи». Глава 18. Реальность — это то, во что верят. «Ну, спасибо, гражданский», — воинственно ответила Светлана Изольдовна, поправляя кобуру. «Теперь постой в сторонке, пока большие дяди все сделают». Сейчас наш участковый напоминал валькирию, которая по какой-то случайности была принята в ряды полиции. «Свет», — подал голос один из оперов, лениво почесывая щетину. «Тебя не смущает, что у нас ордера нет? Дело, конечно, твое, но прокурор потом нас за это дело...» «Он в этом доме не зарегистрирован, живет незаконно», — отрезала Беттер тоном, не терпящим возражений. «Василиса на днях проводила обход, зафиксировала этот факт. К тому же у меня есть свидетели, Тамара Крикунова вкупе с парой старушенцей, которые показали, что поджог совершил он. Так что давайте, мальчики, берите голубчика. Под мою ответственность». Оперативники переглянулись и пожали плечами, смиряясь с проявлением этого упрямства и даже где-то деспотизма. Они понимали, что ответственность лежит на ней, значит, она может принимать решение. «Ладно, но, Свет, ты машинку-то убери, а то встали, как на параде. Спугнем, если уже не спугнули». Светлана послушно кивнула, прыгнула в машину и перегнала УАЗик к забору соседнего дома. Оперативники обменялись парой фраз, причем говорили настолько тихо, что мне не удалось услышать ни слова. В их движениях появилась та ленивая грация, с которой дворовые коты выходят на охоту за зазевавшимся воробьем. Они без труда вошли во двор. Я, Василиса и Светлана остались у калитки, наблюдая. Один из оперов, нарочито топача, подошел к двери. Второй бесшумно скользнул в мертвую зону у стены, так, чтобы из окна его не было видно. Однако он мог контролировать вход. «Слышь, сосед, мля!» — скандально заорал первый и застучал кулаком в дверь. И я невольно восхитился актерским мастерством. Голос звучал густо, быдловато и с той тонкой пьяной агрессии, которая на генетическом уровне понятна любому русскому человеку. «Ты у мамки моей взял компрессор. Мать говорит, что не отдаешь. «А ну отдавай компрессор, падла, а то хуже будет!» За дверью послышалась возня. Щелкнул замок. Дверь приоткрылась, и на пороге возник Макар. Заспанный, в футболке, с лицом человека, который пытался собрать реальность в единое целое. «Вы что?» Голос фанатика был наполнен возмущением. «Какой еще компрессор?» «Вы ошиблись адресом, я ничего...» «Ты че, хочешь сказать, что мать моя врет?» Рявкнул первый оперативник и ловко сцапал правую руку Макара, одновременно чуть потянув его вперед. В это время, воспользовавшись растерянностью фанатика, его атаковал второй оперативник. Короткий и резкий удар в солнечное сплетение заставил Макара замолчать. Он сложился пополам, как перочинный ножик, жадно хватая ртом воздух. Оперативник действовал буднично и профессионально. Рывок, залом руки. Первый привычным отработанным движением прижал его к дверному блоку, второй щелкнул наручниками. Макара усадили на пыльные доски крыльца. Первый оперативник с обманчивым дружелюбием похлопал его по плечу, а на деле блокировал на случай, если задержанный захочет проявить молодецкую удаль и сбежать. Второй оперативник уже был внутри дома. Через минуту он вышел, неся в руках полупрозрачный фиолетовый пакет. Внутри звякнуло стекло. 4 бутылки с мутной жидкостью, из горлышек которых торчали плотно скрученные тряпки. Даже здесь, у калитки, чувствовался запах солярки. «Ой, «А что это у нас такое, любезный?» — спросил второй опер, источая обаяние и улыбаясь неполным комплектом зубов. «Давайте угадаю. Крафтовый самогон?» «Нет, не подсказывайте. Вы учитель химии, и это безобидные реагенты из набора «Юный химик»?» «Нет». «Значит, это бензин для зажигалок. Купили на Алиэкспресс по акции. Вторит с необычным дизайном». «Нет». «Это пиротехника на Новый год, который еще не скоро. Заранее запаслись?» «Или нет, последний вариант, это вам подбросили». По мере разговора мы трое, я, Василиса и Светлана Изольдовна, постепенно вошли во двор и дошли до крыльца. Фанатик затравленно огляделся, бросил взгляд на меня, повернулся к оперативникам. «Я не понимаю, о чем идет речь! Я не виновен!» — прохрипел Макар, крутя головой и пытаясь понять, кому именно транслировать свое возмущение. «Это провокация!» Оперативники переглянулись и заржали. Смех был недобрым. «А ведь это была провокация», — явно подражая кому-то, сказал первый оперативник. «Это вражеская подлая акция». «Тебе, Серый, надо было в театральный поступать», — заметил второй, который все еще аккуратно держал пакет. «То компрессор у тебя, то цитаты из Ильфа и Петрова. Растрачиваешь ты свой талант на ерунду». «Так, все, стоп», — скомандовала Светлана, входя в роль хозяйки положения. «Отставить Ильфа и Петрова. Пакет тащи назад. Мы его будем находить и изымать по всем правилам науки и техники. Гражданские покидают место проведения ОРМ. Вадим, это я про тебя, если ты не понял намека. Спасибо за бдительность, свободен. Потом грамоту тебе выпишу за спасение утопающих. А ты, Василиса, пройдись по улице, приведи не слишком старых понятых. Двух. Обязательно с паспортами. Сейчас мы все будем долго и нудно оформлять. Протокол, опись, изъятия». Я кивнул. «Спорить с властью, когда она и так на твоей стороне, дурной тон. Тем более, что я, как мавр, свое дело, и притом не одно, уже сделал. Можно и уходить». Выйдя за калитку, я дошел до машины, устало плюхнулся на водительское кресло, однако мотор заводить не спешил. Достал телефон. Непослушными пальцами нашел номер Дениса Зимоградова. «Мы взяли фанатика», — сказал я, едва он взял трубку. «Вернее сказать, его полиция взяла». Потребовалось пару секунд, чтобы смысл этой фразы дошел до него. «Купалов». Голос инквизитора Зимоградова был пропитан усталостью и раздражением. «Я же просил без меня ничего не предпринимать. Неужели так трудно ничего не делать? В мире полно людей, которые ничего не делают, хотя должны действовать. А от вас даже этого не требовалось. Просто посидеть на филейной части ровно и все». «Нас ты, конечно, попросил», — парировал я, глядя через лобовое стекло, как Василиса быстрым шагом удаляется по улице. «Но фанатик-то активно действовал. Он пытался сжечь Лешего. Мы сработали на опережение». В трубке повисла пауза. Мне показалось, что в это время Денис трет переносицу. «Что там у вас за бразильские телевизионные страсти? Лешие, поджоги, полиция, гвардейцы кардинала?» «Ладно, как бы там ни было, я уже еду, в пути. Ждите, и ради всего святого, не надо больше никаких фокусов до моего приезда». «Постараемся», — буркнул я и нажал отбой. Очень хотелось спать. Но вместо того, чтобы направиться к дому, где была кровать и слегка шумные соседи, я направился на работу. Почему? Да потому что было утро, начинался рабочий день. У крыльца почты я зевнул так, что челюсть хрустнула. Толкнул дверь, преодолевая сопротивление пружины, зашел внутрь. «Доброе утро», — поприветствовал я свою начальницу, стараясь показать бодрость, которой в действительности не испытывал. «Хм». Мария Антоновна, начальник нашего отделения связи, почетный ветеран, дама, по ее же словам, в меру упитанная и в самом расцвете сил, возвышалась над стойкой, как древняя богиня правосудия, только без повязки и меча. Она сканировала меня, как рентген. «Доброе. Только ты почему весь из себя не выспавшийся, почтальон Купалов?» — строго спросила она. «Что случилось? Не вижу, чтобы ты в соответствии со своим возрастом танцевал до упаду, пил и обнимался с девушками. Больше похоже на то, что ты лунатил и прошел 25 километров». Мозг, на данный момент вязкий, как озерный ил, начал лихорадочно перебирать варианты лжи. Можно было сказать, что у меня дома случилась коммунальная катастрофа, например, прорвало трубу. Классика. Хотя, если подумать, шляпа. Я бы просто перекрыл входной запорный вентиль и все. К тому же это дома, не квартира, чего переживать. Я ведь никого не залью. Это было бы убедительно для лобни. Сказать, что у меня заболел зуб? Принял бы анестетик и лег спать. А сегодня уже мчался бы к стоматологу. Играл в компьютерные игры. Она уже знает мои пристрастия, и игромании среди них нет. «Вы про пожар слышали?» — спросил я бабу Машу, решив сказать правду. «Конечно, Вадим, шутишь? Сенсация номер один в нашем поселковом рейтинге новостей. А что?» Из-за этого пожара Василиса меня попросила помочь. Не лично ей, а как помощник полиции. Я сказал Марии Антоновне почти правду. Иногда она срабатывает лучше любого заклинания. «В чем помочь?» Мария Антоновна прищурилась. В ее взгляде мелькнуло что-то хищное, сродни интересу щуки, заметившей блесну. «Ну, там Светлана Изольдовна подозревает в поджоге одного паренька». «Витьку, что ли?» «Какого Витьку?» «Нет, приезжего какого-то». «Ну и меня попросили покараулить, чтобы он не сбежал. Хотя понятия не имею, что я бы делал, если бы он побежал». «А не дом ли это Раисы Никитишны?» — вкрадчиво уточнила она. «Куда прибыл наследник ейный, блудный внук?» Я замер. Не припомню, чтобы делился информацией с бабой Машей. Сама откуда-то узнала. «Да, а откуда вы?» «Дедуктивный метод. Да и не так много новых лиц в поселке. Ладно, герой, иди работай. Письма сами себя не разнесут». Выйдя из почты, я поежился. Но разносить почту сразу не пошел, а направился в соседнее здание, ДК «Октябрь». Здесь царила другая жизнь. Если на почте правили порядок и бюрократия, то здесь балом правил хаос, причем творческий. Сейчас зал «Октября» был репетиционной комнатой амбар-драйва. Тут было накурено, несмотря на все запреты. Музыканты настраивали свои инструменты. «Здорово, народ!» — крикнул я, приветствуя полноправных хозяев ДК. Дядя Толя, художественный руководитель этого ансамбля, кивнул мне, не переставая подкручивать колок. Я подошел ближе, делая вид, что интересуюсь аппаратурой, и ловким движением, которому позавидовал бы любой карточный шулер, сунул ему в руку прохладную стеклянную тяжесть. Дядя Толя скосил глаза и спросил шепотом. «Что это, Вадим?» «Это коньяк», — так же тихо ответил я. «Да ну!» Дядя Толя изобразил изумление вперемешку с сарказмом. «А я-то грешным делом подумал, что это чай в стеклянной бутылке с акцизной маркой. Понятно, что коньяк. Пояснения будут? Или это гуманитарная помощь работникам культуры от почтовой службы?» «Ну, как же!» Я улыбнулся одними уголками губ. «Я же спор проиграл. По обучению Виктора гитаре. Должен ящик, но отдаю по частям в рассрочку». «В рассрочку?» Дядя Толя ловко спрятал бутылку во внутренний карман, висящего на спине стула пиджака. «Именно. Исключительно из человеколюбия. Чтобы ты, дядя Толя, не погубил в себе отдельно взятого деятеля культуры от передозировки благородного напитка в организме. Как минимум, мне надо, чтобы ты дожил до концерта к открытию ДК». Дядя Толя хмыкнул, одобрительно похлопал меня по плечу. «Рад, что ты добровольно признал свой проигрыш, Вадим. Сознательность украшает мужчин, даже больше, чем шрамы». Закончив с алкогольными долгами перед дядей Толей, я и правда совершил объезд поселения, раздавая редкие письма, газеты и иные отправления. Завершив этот ежедневный ритуал, я подкатился к опорнику. Судя по тому, что УАЗика участковой тут не было, они все еще оформляют фанатика по линии поджигательства. Как только я заглушил мотор, на меня моментально навалилась тишина. Как вата, как одеяло. Спать хотелось невыносимо. Глаза слипались, будто веки смазали канцелярским клеем. Но я держался. Не спать, не спать. Надо просто подождать Василису, чтобы узнать, как все прошло. Не спать. Внезапный хлопок по плечу заставил меня вздрогнуть всем телом. Я дернулся, рефлекторно схватился за руль, повернул голову вправо и... На меня смотрела Василиса. Вид у нее был бодрый, сердитый и до неприличия красивый на фоне обшарпанного салона УАЗа. «Вадим!» — ее голос звенел, как натянутая струна. «Ты чего тут дрыхнешь?» «Я не сплю», — рефлекторно ответил я, мотая головой, чтобы прогнать туман. Голос хрипел. «Я просто ждал тебя, задумался». «Ага, не спит он», — фыркнула Василиса поудобнее, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Ты храпел, причем с переливами. Тебя половина улицы Краснопартизанской слышала. Опера даже спросили, водятся ли у нас медведи». «Это поклеб», — я принял вид оскорбленного достоинства. «Гнусная выдумка буржуазной прессы, распространяемая с единственной целью — оболгать трудящихся Колдухина перед мировым сообществом». Василиса молча достала телефон и помахала им перед моим носом. «Я все сняла, чтобы доказательства были. Я, знаешь ли, за доказательную базу». Она убрала смартфон в карман, и улыбка сползла с ее лица, как штукатурка со старой стены. «Кстати, об этом. О доказательствах. Мы закончили оперативно-розыскные мероприятия». Что-то в ее тоне мне сразу не понравилось. Слишком уж ровный, слишком пустой. «И?» Я подался вперед, окончательно стряхивая сон. «Все же хорошо. Мы же нашли злодея, поймали, мы же молодцы». «Ага», — саркастически кивнула она. «Успокаивай себя. Мероприятия были, безусловно, результативными и, главное, быстрыми. Так что слово «оперативные» себя оправдало. Но вот насчет розыскных тут вышла заминка». «Поясни», — попросил я, чувствуя, как внутри начинает ворочаться нехорошее предчувствие. «Поясни суть своей метафоры сонному водяному, который подрабатывает почтальоном». Василиса скрестила руки и отвернулась к окну, разглядывая серую стену опорного пункта. «Мы ничего у него не нашли, Вадим. Вообще ничего». «Как это?» Я опешил. «А бутылки с зажигательной смесью?» «Те самые, что гостеприимно ждали оперов». «Не морочь мне голову», — она поморщилась. «Мы с тобой прекрасно знаем, что сами их подбросили. Но давай объективно. Коктейли — это хулиганство». «Поджог». «Что, нет такой статьи?» «Поджог, хулиганство, не суть». «Был бы и человек, как говорил Молотов, а статья найдется». «Я вообще не об этом. Это общечеловеческое и не особенно серьезное преступление. В пределах 2 лет лишения свободы, и то, скорее всего, это тянет только на условку». «Я про остальное, Вадим. Артефактов у него нет, мы не нашли. Дневников нет, дубового угля для ритуалов нет». «Свечей нет. Ты описывал, у него нож хитрый, как его...» «Акинак», — подсказал я. «Современная реплика скифского меча. Короткий такой, убийственный клинок». «Даже не хочу вдаваться в детали оружейного дела», — отмахнулась она. «Его тоже нет. Пистолета нет. А ведь он в тебя стрелял. Патронов нет. Его хитрых гранат с солью и железными дробинками нет, нет и нет. Ничего незаконного». Ничего выдающего в нем фанатика. Ничего аморального. Даже странных ТГ-каналов или файлов на телефоне нет. Сейчас такие времена, Вадим, что вся жизнь у людей в телефоне. И там у него ничего странного и противозаконного. Она повернулась ко мне, и в глазах ее плескалась безнадега человека, который провел большую работу, и она не дала никакого результата. Дом чист, телефон тоже. Опера даже полы вскрывали, плинтуса отдирали. Ни тайников, ни сейфов. Голяк. Понимаешь, формально он обычный человек. Законопослушный гражданин, которому вломились злые менты и подбросили бутылки с зажигательной смесью. Я потер лицо ладонями. Щетина неприятно шуршала. Надо побриться. Негоже водяному ходить с небритостью. «Скажи честно, Василиса, ты считаешь, что мы ошиблись? Что это не наш пассажир, не маньяк и не фанатик, а мы просто прессуем невиновного?» Я спросил ее в лоб, напрямик, потому что устал думать и устал сомневаться. «Нет, Василиса покачала головой, жестко, уверенно. «Я так не говорила». Его опера крутили, вертели, пытались расколоть. «Знаешь, как бывает, человек ломается, начинает нервничать, путаться, лишнее болтает. А этот, он крепкий, как кусок гранита, выточенный в идеальный шар. Не зацепиться, не раздавить. Все отрицает, смотрит спокойно, даже с легким презрением. Я попыталась...» Она замялась на секунду. «Попыталась воздействовать на него магией, аккуратно прочистить ему мозги. Ну, чтобы он поплыл, потерял контроль и сам признался, что он серийный убийца». «Ого, хвалю!» Я криво усмехнулся. «Наконец-то ты у меня научилась плохому. Долг, честь, устав — это хорошо, но иногда надо просто надавить». «И что? Что он рассказал?» «А ничего», — отрезала Василиса. «У него иммунитет к магии». Я замер. «Интересно, девки пляшут, как говорил староконь». «Врожденный? Такое бывает, хоть и редко. Потомки магов, например, которые не знают об этом, бывают иммунными». «Это не совпадение, Вадим. И иммунитет неприродный. Я чувствую разницу. Это результат манипуляций и специальных, весьма жестоких ритуалов. Словно наращенная броня, вызванная искусственно нечувствительность. Такое не может быть у простого, ни в чем не повинного обывателя. Он точно наш клиент». Она вздохнула. «И это хорошая новость. Но на этом хорошие новости кончаются. Улики против него напрочь отсутствуют. Полностью. Мы никак не можем связать его с убийствами, такими, например, как убийство деда из Лабинки. Согласно закону, отсутствие вещественных доказательств, орудия преступления и очевидного мотива закрывают нам путь к обвинениям. А поскольку никаких артефактов темной магии у него обнаружено не было, да и собственная аура у него всего лишь защитная оболочка, кстати, не запрещенная правилами, передать его инквизиции в качестве одержимого фанатика или нелегального мага тоже не получится». «Вот же черти болотные!» Я в сердцах ударил ладонью по рулю. Сигнал коротко крякнул. «Скажешь тоже. Так трудно было его вычислить, поймать, загнать в угол. А тут, оказывается, нужны какие-то там улики. Бюрократия побеждает зло, но не тем способом, каким хотелось бы». «А как ты хотел?» Василиса посмотрела на меня, как на идиота. «Просто поймал и все? Вор должен сидеть в тюрьме? Думаешь, задача полиции — поймать преступника, а доказательства по боку?» «Ты все очень упрощаешь, Вадим. Мы не в комиксе. И даже не в сказке, к сожалению». «Значит, ты считаешь, что инквизиция?» — начал я. «Верно. Представляешь картину. Приходит Денис, и ты ему говоришь. Вот, мол, смотри, кого поймали. А он сразу спросит, какие ваши доказательства. Используют инквизиторские магические артефакты, а Макар — крепкий орешек, не расколется. Даже если инквизиция заберет его, поверь, они вскоре вернут его обратно. Ведь формально против него нечего предъявить. Думаю, Денис и пальцем не пошевелит, чтобы задержать его хотя бы ненадолго. Мы просто потеряли время. Свое и инквизитора. Все тщетно». Глава 19. В тупике. Я вздохнул. Иногда ты как подопытная крыса, проходишь участок лабиринта, устремляешься вперед и... оказывается, что просто выбрался в новый тупик. «Как думаешь, как мы сможем с ним пообщаться?» — спросил я. «Его же, наверное, в райцентр забрали». «Нет, не забрали», — потупилась Василиса. «Он здесь, в опорнике. В клетке сидит». «Вот это да! Выходит, его никто не воспринял всерьез?» «Полиция не знает того, что знаем мы. Ему не предъявлено обвинение. Он просто задержан, и только за попытку поджога. В убийствах его даже не подозревают». «А связь с убийствами?» «А нет пока никакой связи. Я попробовала намекнуть начальству, но...» Она махнула рукой. «Старшие по званию проигнорировали. Пустые фантазии, помощник, занимайтесь протоколом. Пока мы нашли шапку-балаклаву, но ее даже как вещдок не приобщили, потому что в показаниях Тамары ее нет». она ничего не доказывает, ведь нападение на Лешего и то, что преступник был в балаклаве, мы от властей скрыли. Кроме того, я покопалась в данных ЗАГСов. И, как мне кажется, он никакой не внук Раисы Никитишны. Документы липовые. Но чтобы выяснить это, нотариусу должны прийти ответы на запросы. В общем, это всплывет не скоро, и в конечном итоге на это всем плевать. Печально. И он ни в чем не признался? Вообще ни в чем, подтвердила мои худшие опасения Василиса. Даже в поджоге. Он упрямый и уверенный в себе. Изоль давно это не остановила. Она сняла с него показания, все документы подписала, оформила и укатила. «А оперативники?» — уточнил я. «Или остались?» «Все уехали, меня как младшую оставили на хозяйстве». Светлана Изольдовна поехала прокурора штурмовать, чтобы заключить Макара-поджигателя под стражу. До завтра ее не будет. «То есть он сейчас один? В опорнике?» Василиса прищурилась. «А ты что?» «Предлагаешь совершить самосуд?» Я посмотрел на дырки в своей куртке. Вспомнил убитого в Лабинке дворового с редким именем Панкрат. Вспомнил других жертв. В других условиях я бы, наверное, смог, но... «Нет, конечно», — медленно проговорил я. «Мы с тобой не такие. Если бы хотели просто его грохнуть, мы бы это сделали еще у дома номер 9. Тихо, без шума. Закинули бы в огонь. Или прикопали бы тело в одном из оврагов и ищи свищи. Места тут красивые, земля гостеприимная. Во многих смыслах. Но мы с тобой долбанные моралисты». «О чем я иногда жалею?» — тихо закончила Василиса. «Аналогично. Убить в бою одно дело, а казнить?» Я потянулся к ручке водительской двери, чувствуя, как внутри закипает холодная злая решимость. «Пошли. Попробуем с ним пообщаться, без протокола. Раз уж магия его не берет, может, сможем заболтать или убедить в чем-то. Как минимум, посмотрим в его честные глаза». «Пошли», — кивнула она, доставая ключи. «Только учти, Вадим, если он начнет нас провоцировать...» «Я держу себя в руках», — пообещал я, вылезая из машины. Я не знаю, положено ли держать в опорнике задержанного. Опорник же — неполноценное подразделение. Однако я понимал, что Василиса мне не все рассказывает. Может быть, то, что фанатик остался тут, и не совпадение, а результат ее магических манипуляций? И Светлана Изольдовна оставила его здесь и уехала именно, чтобы дать нам свободу маневра? Может, это я на Василису так влияю? Водяной, он же как вода, способен действовать постепенно, подмывая и двигая в нужном направлении. «Заходи», — тихо сказала Василиса, придерживая дверь опорного пункта. Я вошел вслед за ней. Воздух внутри был спертый, со следами сигаретного дыма и мужского пота, явно от оперативников. Ну, они свою работу выполнили блестяще, и им все простительно. За решетчатой дверью камеры, прислонившись к дальней стене, на нарах сидел Макар. Руки скрещены, лицо расслаблено, взгляд чистый, почти детский. Только вот глаза его были вовсе не детскими. Они были внимательными, цепкими, как у воронов Одина, Худина и Мунина, которые все видели и передавали своему хозяину. В первый момент я не понял, узнал ли он меня. Конечно, узнал. Это ощущение пряталось в глубине его глаз. Моя куртка все еще помнила попадание, а дырки в теле, хотя и превратились в шрамы, все еще не выровнялись до конца. Однако сейчас он старался делать вид, будто видит меня впервые. Не из страха. Надо отдать ему должное. Он нас не боялся. Напротив, он все еще вел сложную игру, создавая сложный калейдоскоп из кусочков лжи и истины, удерживая свои чувства и знания при себе. Наверное, он испытывал внутреннее напряжение и был готов рвать и метать, но держался отменно. «Привет, Макар», сказал я, останавливаясь почти у самой двери в камеру. Она была классическая, дверь-решетка. «Здорово, почтальон!» Вставая и делая шаг к решетке, ответил он. Причем голосом слишком спокойным для того, кто сидит в клетке. «Как дела?» Василиса некоторое время смотрела на него изучающе, потом перевела взгляд на меня. «Он все понял», — бесстрастно сказала она. Я кивнул. Карты раскрыты. Ну и хорошо. Так даже и проще. Понятнее, чем весь этот грёбаный театр. «Макар Борисович, зачем вы пытались убить безобидного старика, дядю Мишу?» — спросил я, все еще придерживаясь варианта перехода на откровенность. Макар моргнул, сделал паузу, как актер перед репликой. «Я не пытался. В вашем доме нашли бутылки с зажигательной смесью», — продолжил я. 4, готовых к применению». «Подбросили?» — презрительно выплюнул он. «Вас видел свидетель», — настаивал я. «Свидетель липовый. Я не поджигал дом. Я простой и ни в чем не повинный человек». «Мы похожи на идиотов», — усмехнулся я. «Мы прекрасно знаем, кто вы такой, Макар Борисович». Тут он резко шагнул вперед, ухватился за прутья так, что костяшки побелели. «Вы похожи не на идиотов», — со злобой процедил он. «Вы похожи на мерзких двоедушников». «Да, вы знаете, кто я, а я знаю, кто такие вы. Вы монстры. Пришли убить меня? Ну, давайте, стреляйте!» И он рванул рубаху на груди, обнажая бледную, покрытую несколькими шрамами кожу. «Стреляйте!» — крикнул он. «Давайте же!» Василиса и я переглянулись. «Мы не такие», — сказал я со вздохом. «Мы неплохие, мы никого не казним». «Вы твари! Монстры!» — обличающе завопил он. «Вы зло! Мир находится в состоянии постоянной войны между расой людей и вами, нелюдями! Вы зло! Знаете, как я стал мстителем?» Он произнес это слово с такой гордостью, будто был членом тайного общества. А вообще пес его знает. Может, в каком-то смысле и был. Мы снова посмотрели друг на друга. Фанатики. Они всегда называют себя красиво. Борцы, мстители, очистители, охотники. Как будто их грязная работа становится чище от красивых слов. На его наводящий вопрос, предложение узнать его душещипательную историю, мы никак не отреагировали. «Вы решили, что вы положительный герой в этой истории?» — спокойно спросила Василиса, продолжая гнуть свою линию. «А я вам расскажу пару ее эпизодов. Вот Клавдия Петровна, женщина, которую вы убили в поселке Озерной, у берегов Сенгелеевского водохранилища. Она была учительницей. Осталась на пенсии там же, где и жила, подкармливала кошек, поддерживала связь с бывшими учениками, планировала собрать в следующем году класс, в котором была классным руководителем, на 20-летие выпуска». «Она была монстром!» — выкрикнул Макар. «Тварью! Не человеком!» «Монстром?» — Василиса чуть наклонила голову. «Она была вилой. Вила — это такой дух, защитник природы. Она охраняла лес по берегам озера, лечила деревья, зверей и успокаивала людей. Люди могли гулять по тропинкам, слышать пение птиц, дышать чистым воздухом, потому что она его пестовала. В жизни никого не обидела, а ее лес будет помнить ее и через сотни лет. Как это делает ее монстром?» «Вилы убивают людей!» — прошепел он. «Нет, вила — мирное существо. Они злятся только на тех, кто загрязняет природу или проявляет жестокость к животным. Люди убивают людей. Всех под нож?» — мягко спросила она. «А в поселке Великовечном ты убила винника. У него была мельница. Он делал лучшую муку в округе, платил налоги. Давал работу троим, включая дважды судимого парня, которому дал второй шанс в этой жизни. Тот женился, стал нормальным человеком. А винник никого не убивал. Он любил хлеб. Такова его природа». «Это вы так говорите», — Макар ударил кулаком по решетке. «Тоже мне строите из себя невинных овечек. Моя мать и сестра, их убили двоедушники. Их съели, растерзали, такие же, как вы. Вы твари и заслуживаете только смерти. Наша война идет тысячи лет, люди вас истребят!» «Люди?» — Василиса усмехнулась. «Вы за людей? А вы в курсе, что в селе Небуге, на побережье, вы жестоко убили родителей оборотней, а вместе с ними их детей? Саша, ему было 7 лет, Милане 10. Эти дети были людьми, не инициированными. У двоедушников часто рождаются дети-люди. Родители жили тихо ради них, Никого не трогали, жили, работали в сфере туризма, состояли в родительском комитете, пока не появился маньяк, который убил всю семью. Макар замер. На секунду. Потом зарычал. «Ты все врешь. Это ложь. Монстры лгут. Вы врете. Вы обманщики!» «Ты палач, Макар», — сказал я. «Ты убиваешь людей? Да, у некоторых было две души, а у некоторых одна. Ты убил детей. Тебе нет оправдания, нет прощения и не будет пощады. Что бы ты ни твердил, как бы ни прятался от правды, ты убил детей. Ты плохой человек. Ты зло». Он полностью восстановил самообладание и смотрел на меня холодно и с легким презрением. «Насмотрелся голливудских фильмов», — продолжил я. «Знаешь, фанатизм — это именно западная зараза. В старину люд разный бывал, но на русской земле народ никогда не считал двоедушников злом. Серый волк никогда не считался врагом. Лесной медведь тоже не был беспощадным убийцей. Крестьяне не ходили с вилами и факелами сжигать нечисть. Хозяина леса, дворовых и домовых задабривали подарками, чтобы утихомирить их гнев, если те вдруг выходили из равновесия. Ведьму называли бабушкой-знахаркой и шли к ней снять с глаз, либо предсказать будущее. В наших деревнях ведьмы вообще были почти поголовно сторонниками официальных религий своих народов и ходили в храмы. Двоедушники всегда были естественной частью общего мира. Часть общего порядка, не доминирующая, не плохое, не хорошее, а естественное. И у нас есть своя, скажем так, полиция, которая наказывает за преступления. Вот и получается, что противоестественный элемент природы, вирус, ошибка, баг, это ты. Ты действуешь против мировой гармонии. Именно это делает тебя плохим. Это и убийство невинных. Макар засмеялся. Коротко, неестественно, не меняя выражения лица. «Глупые монстры-двоедушники. Я рыцарь справедливости», — выплюнул он. «А еще я отлично понимаю, что если вы сейчас не убьете меня, то в правовом поле у вас на меня ничего особенного нет. Что у вас? Бутылки и туфтовый свидетель? Ну, в самом крайнем случае, осудят меня за поджог. Правильно я понимаю, что это все подстава. И старого монстра там не было, верно? Ну, иначе бы меня уже увезли в СИЗО в райцентр. Значит, я просто сжег брошенный дом. Скажу, что по пьяни, покаюсь, сошлюсь на отсутствие судимостей. Ну и что в итоге? Поругают, я покиваю головой, дадут пару лет условно, и все». Я посмотрел на него. Долго. Потом взял Василису под локоть. «Пойдем». Мы вышли из опорника. В спину нам раздался смех. Самоуверенный, с легкими безумными нотками. Однако я считал, что он ошибается. Правовое поле — не единственное, что у нас есть. Справедливость — это, пожалуй, самая переоцененная валюта во Вселенной. Мы привыкли думать, что она существует как некая физическая константа, вроде скорости света или гравитации, что если бросить камень вверх, он упадет вниз, а если совершить зло, то воздаяние непременно настигнет негодяя. К сожалению, мой опыт говорил, что не все так просто. Мир полон несправедливости. И в то же время в глубине души я верил в нее, в справедливость. Только тут, как с дощатым настилом для моего дома, все нужно делать вручную, своими силами, не пускать на самотек. «Вадим!» — голос Василисы оторвал меня от мыслей и созерцания неба, по которому ветер нес облака. «О чем ты задумался?» Я вздохнул. «Думаю, Василиса, что как это ни прискорбно, но он прав. Кто, фанатик?» «Да. Само собой, не в том, что мы монстры, а в том, что если оставить ситуацию как есть, это закончится для него ничем. Он просто выйдет через какое-то время и вернется за нашими шкурами». Я прислонился спиной к шершавой стене опорника. Кирпич холодил сквозь куртку, но мне было все равно. «Больше тебе скажу, Василиса Александровна. Я еще и смешал коктейль Молотова из того, что было под рукой. Это ты к чему? Думаешь, экспертиза может выявить их нетождественность с составом при пожаре дома номер 9?» — продолжила она. «Ну да. «Мы не о том думаем», — она покачала головой. «Несмотря на то, что мы их не нашли, орудия убийств есть. Пистолет, уголь, свечи, нож — этот твой шумерский, скифский. Вообще не важно. Важно, что я не смогла нащупать их поисковой магией. Значит, он не в доме Раисы Никитишны». «Самое логичное предположение», — медленно сказал я, глядя в одну точку, «что у него есть машина». «Поясни, о чем ты?» «Ну, смотри. С пескосклада он на чем-то уехал. Следы возле конюшни в Лабинке. Показания конюха. А возле его дома мы машины не нашли. При этом машина — удобное место. Там можно все свое фанатское барахло хранить. Реквизит, если выражаться театральным языком, весит немало и требует места. Я думаю, что вся эта доказательная база там, в машине». Я повернулся к Василисе, словно ожидая, что она сейчас вытащит из кармана фотофиксации нарушения ПДД с лицом Макара. «Это многое объясняет, Вадим». «Если мы найдем машину», — продолжил я, «мы можем смело сдавать его инквизиции. Там будет полный набор юного террориста. И тогда Денису даже не понадобятся наши сбивчивые рассказы. Он просто откроет багажник и скажет: «Ага». «Если», — скептически произнесла Василиса. «Ключевое слово «если». Давай не будем мечтать. Машины у нас нет. Предлагаешь поискать самим?» «А у тебя есть магия, чтобы, ну...» Протянул я, не зная, как намекнуть, что надеялся в этом вопросе на нее и на магию. «Что? Трах тебе дох и знать, где машина?» Презрительно прищурилась Василиса. «Я тебе что, джин из сказки?» «Ну, ты же говорила про поисковую магию». Неуверенно протянул я. «Она работает на небольшом расстоянии, 30 метров. Некоторые вещи вроде артефактов будут ощущаться и в 50. Мне надо пешком обойти все окрестности и непрерывно все сканировать. Да, это быстрее, чем визуальный осмотр, но ты представляешь, сколько у нас мест, где можно припрятать машину подальше от любопытных глаз?» Я представлял. Как почтальон я хорошо знал окрестности Колдухина. Искать иголку в стоге сена — это детская забава по сравнению с поиском припрятанной машины в сельской местности Кубани, где каждый куст может скрывать хоть танк Т-34, хоть вход в Нарнию. «Сотни лесопосадок и скоплений деревьев», — закончила она. «Да и десятки заброшенных советских строений», — подхватил я, соглашаясь. «Вроде коровников, брошенных еще при Горбачеве, и химскладов. Загнал машину в развалины фермы, и пока внутрь не заглянешь, не увидишь». «Невыполнимая задача, если искать вручную», — уверенно сказала Василиса. «Помнишь, сам Денис искал шарпея, лично прочесывая брошенные дома, и в итоге не нашел. Его привел ты, как козла на веревочке. Да, было дело. Да и времени нет. Фактически...» Василиса посмотрела на наручные часы. «Тебе звонил Денис? Он едет к нам? Сколько ему осталось времени в пути?» «Не знаю», — буркнул я. «С утра я его вызвонил, сказал про арест, но с тех пор... Он просто сказал, что скоро приедет, и был крайне недовольным нашей инициативой. И все, деталей не знаю». «Ну так позвони еще раз». В голосе Василисы появились стальные нотки, те самые, которыми она отчитывала деревенских пьяниц. «Или тебе гордость не позволяет звонить первым? Или боишься?» «Не боюсь». Сказанное мной было почти правдой. «Просто... что я ему скажу? Привет, Денис, мы тут немного обделались, но ты все равно приезжай». Варвара фыркнула, достала свой мобильник и, не дожидаясь моей реакции, начала тыкать в экран. Она была человеком решительным. Гудки шли долго. Я представлял себе, как где-то на трассе, в уютном салоне дорогого микроавтобуса, играет красивую мелодию его телефон. Как и машина, непременно строгий и черный. «Денис Иванович», — сказала Василиса, когда трубку, наконец, сняли. Голос ее моментально изменился, став официальной, с легкими нотками вежливости. Она включила громкую связь. Динамик зашипел, захрустел, словно мы пытались связаться с Марсом во время пылевой бури. Сквозь электронный треск пробился голос Дениса, уставший, раздраженный и искаженный расстоянием. «Да, еду!» — прорвалось сквозь помехи. «Буду через... не знаю... я в Воронежской области!» Я прикинул. «Ну да, По всему выходило, что она права, времени осталось чертовски мало. 6 часов. 10. Столько нам оставалось до фиаско. Впрочем, мы еще повоюем. Воронежская область, она какая-то бесконечная. Неожиданно.